Гарри ворвался в кабинет миссис МакГонагалл. «Ну что у вас тут случилось?» Миссис Мерчбэнкс поспешила ему навстречу. «Наконец-то, Поттер, идемте! У нас крайне мало времени!» Внимательно осмотрев юношу, она воскликнула. «На вас кровь! Что случилось? Вы ранены?» «Кровь не моя», — пояснил Гарри и обратился к Зельевару. «Мистер Снейп, немедленно пройдите к шатру Слизерина. Я доставил одного из ваших бывших студентов, он нуждается в помощи». Ничего не уточняя, исполняющий обязанности декана Слизерина быстро вышел из комнаты. Марчбэнкс, почти не опираясь на палку, поспешила в комнату, превращенную в палату для Луны. Поттер последовал за ней. Там они побыли не более минуты, а затем перешли в кабинет Поттера. «Кикимер!» — хлопок. «Очень нужна твоя помощь. Раздобудь где хочешь ковер-самолет. И срочно доставь сюда мистера Оливандера». По лицу Кикимера было видно, что он хочет высказаться на тему полученного поручения, но, поймав взгляд хозяина, старший эльф лишь склонил голову и исчез. «Насчет ковра-самолета это ты правильно сообразил. Ни мне, ни Оливандеру, ни по возрасту полеты на всех этих крылатых лошадях и палках с прутьями. Я сильно беспокоюсь, ведь мы можем потерпеть неудачу. У нас может не получиться уговорить или обмануть мэтра. Но другого шанса нет и уже не будет. Девушка не доживет до вечера». Они замолчали. Потянулись минуты ожидания. Гарри помалкивал. Он еще никому не рассказывал о своих новостях из Хогвартса и запретил это делать Гермионе. Хотелось поделиться с попечительницей, но пока что-то удерживало его от этого. В окно негромко стукнули. Гарри подскочил и палочкой распахнул его. Ровный, как доска, красный ковер с бахромой завис снаружи на уровне подоконника. «Не очень-то красиво директору и попечителю школы пользоваться контрабандными изделиями сомнительного происхождения», — громко заявила Чичита со стола. «Молчи, Чичи, так надо», — отозвалась волшебница, измеряя взглядом расстояние от пола до подоконника. Хлопок. Кикимер с Оливандером появились в кабинете. Эльфа Гарри немедленно впряг в сооружение лесенки и поручней, а мастера палочек схватила мисс Мерчбэнкс и утащила вглубь кабинета, что-то бубня в полголоса. Сквозь ее убеждающий рокот некоторое время прорезались протестующие возгласы старика, но они становились все реже и реже. Наконец Оливандер покивал головой и недовольно простонал. «Хорошо, хорошо. Ты и мертвого заставишь делать то, что тебе надо, Гризельда. Я дурак, что соглашаюсь. Ну ладно уж. Только я на метлах не могу, а парировать туда нельзя». Из-за окна раздался голос Поттера. «Все готово, можно отправляться». Юный хозяин Мэнора стоял за окном на ковре и пружинил ногами, проверяя его прочность и устойчивость. Ковер оказался вполне надежным, но жутко тихоходным средством передвижения. Поттера он бесил несказанно, но ничего сделать было нельзя. Красавица Квиз поначалу летела впереди них, но, замучившись махать крыльями почти на одном месте, села на край ковра и, как фигура на носу корабля, своим куцым профилем указывала направление. Попечительница Хогвартса с тревогой поглядывала на солнце и нетерпеливо постукивала палочкой по ковру. Мастер волшебных палочек сидел, подставив морщинистое лицо весеннему солнышку и чему-то улыбался. Наконец, миссис Мерчбэнкс с откровенной тревогой заявила, что они катастрофически опаздывают. Поттер в сердцах плюнул куда-то вниз и оппарировал вперед по ходу движения, примерно на сотню ярдов. «Держитесь крепче!» — услышали они его голос. «Акцио ковер!» Контрабандное шерстяное изделие рвануло вперед. Оливандер взмахнул руками и завалился на спину. Миссис Мерчбэнкс вовремя уперлась палкой в ковер и удержала равновесие. Сова от неожиданности расправила крылья, и подъемная сила набегающего воздушного потока немедленно подбросила ее вверх. Оханье, ворчание и негодующее уханье переплелись со свистом ветра. Ковер с приличной скоростью направился в направлении призвавшего его мага. Увидев это, Гарри полетел вперед, набирая скорость, и добился желаемого результата. Заклинание манящих чар тащило ковер к Гарри, а тот заклинанием левитации убегал от него. В конце концов, скорость ковра и Поттера уравнялись. Идея небесного извозчика получила неожиданное магическое воплощение. Оставалось лишь решить вопрос штурманства, так как пути юный маг не знал. Но Квиз быстро сообразила, как себя вести, и когда было пора менять направление, просто вытягивала крыло, в направлении поворота. Миссис Мердж Бенкс некоторое время наблюдала за происходящим, а потом уселась на ковер и пробормотала себе под нос. Можно, конечно, приписывать все достижения мальчишки старшей палочки. Но одно точно, мозгов-то у нее нет. Это неплохо заработала голова у Поттера. Дай-то, Мерлин. Гарри тащил ковер за собой не меньше часа. И когда ему начали махать руками, понял, что цель близка. Он остановился и дал ковру себя догнать. «Мистер Поттер, Оливандер говорит, что это здесь. Он спрятан где-то под нами. Надо попробовать снять защиту». Гарри заходил по краю ковра, заглядывая вниз. Лес, речка, полянки, кусты. Жилья не видно, и дорог не видно. И все как-то размывается, глазу зацепиться не за что. Вот как работает Фиделиус. И его предстоит снять вслепую. Причем сделать это надо с первого раза. Второй попытки здешний хозяин может ему и не дать. «А еще какие-нибудь варианты есть?» — спросил юный маг для очистки совести. Мердж Бэнкс и Оливандер переглянулись и отрицательно покачали головами. «Попробуйте, Поттер. Рекомендую вам целить во что-нибудь выдающееся в ландшафте. Заклятие Фиделиуса отводит и обманывает глаза, но не меняет внешний облик местности. Общий характер рельефа не очень сильно отличается от истинного. Вам главное попасть по защите, а шансы на это достаточно велики». Приободренный старой волшебницей, Поттер выбрал верхушку холма с одиноко стоящей елью и, прицелившись в нее, воскликнул: «Специалис ревелио! Конфундус!» Белый свет мигнул, на мгновение показалась ажурная решетчатая сфера защиты. Обнаруженная первым заклинанием, она вспыхнула, и, настигнутая вторым, медленно расползлась, как туман под утренним солнцем. Внизу заиграла яркими бликами медная крыша старинного особняка. «Ну что, Оливандер?» — нетерпеливо воскликнула Мердж Бэнкс. «Ну да, все правильно. Это Фламель Хаус. И я могу только догадываться, насколько нам здесь не рады». В добротном костюме покроя времен регенства, с эспаньолкой и закрученными кончиками усов, достопочтимый сэр Николас Фламель выглядел персонажем исторического фильма. Он встретил незваных гостей сухо и неприветливо. Однако после настойчивых просьб миссис Мердж Бэнкс согласился их выслушать. «Хорошо, я уделю вам полчаса. И не минуты больше. Серия опытов, начатых в 72-м, должна быть проведена сегодня. Изменение сроков немыслимо, ибо будет потеряна частота эксперимента». «О!» — почтительно удивился Гарри. «В 72-м? 26 лет?» Фламель иронично покосился на него. «Для определения кривизны времени эксперимент, длящийся десятки лет, дает точность, поглощаемую погрешностью исходных данных. 226 лет. Это пока тот максимум, которого я достиг в этой серии. Но ничего, каждый год добавляется единица. Есть надежда существенно повысить точность, когда базовый отрезок времени станет четырехзначным числом». Поттер в изумлении посмотрел на этого странного старика. Уж не разыгрывает ли он их? Однако его спутники слушали Фламеля внимательно и почтительно. «Итак, я слушаю, и поторопитесь, Фиделиус не только охраняет меня от незваных гостей, но и является вспомогательным параметром эксперимента. Он помогает обеспечить гомеостатичность всех процессов. Но это вы, надеюсь, и сами понимаете. Мне надо его восстановить, но делать я это буду только после вашего отбытия». «Мистер Фламель, мы прибыли сюда за помощью». «Гризельда, ты несносная девчонка. Зачем мне твои подробности, объяснения? Еще никто не приходил сюда предложить мне что-либо стоящее. Потому что в вашем мире того, что мне надо, просто нет. От меня всегда нужно всем одно и то же. Сколько тебе?» 3 пинты, — неуверенно пробормотала попечительница Хогвартса. 2 и скажи спасибо, что не одна». Николас порывисто вскочил и удалился в дверь напротив. Гости остались сидеть, молча переглядываясь. Вскоре старик вернулся, держа в каждой руке по серебряному флакону. «Держи!» — сунул он флаконы в руки старой волшебницы. «Кому 2 пинта? Надеюсь, не Альбусу? Ты его вроде не жалуешь. Он мне изрядно надоел. Ошивался у меня тут чуть ли не каждый год, но я положил этому конец. Он больше не получит у меня ни капли. Представляю, какое у него было лицо, когда он обнаружил, что камень, который он у меня украл, не работает. Если узнаю, что ты с ним заодно, больше не приходи». Николас оставил Мердж Бэнкс и резко повернулся к Поттеру. «Я слышал о тебе. Скажи, почему ты не любишь Альбуса? Он ведь создал тебя таким, какой ты есть». Гарри сначала опешил, а потом со злостью брякнул. «Вот за это и не люблю. Я не просил его меня создавать». «Люблю гриффиндорцев за откровенность». «Ты необычен, малыш. Как правило, люди благодарны ему до самой смерти, которая, кстати, и не задерживается. Если уцелеешь, то разрешаю тебе навестить меня лет через 50. И Гризельду как раз с собой захватишь. Вот тогда и поговорим. А сейчас вам пора». Николас Фламель встал и непреклонным жестом указал гостям на их ковер. Ветер свистел в ушах Поттера, но даже он был не в силах заглушить слова миссис Мерчбэнкс, которые продолжали звучать в его мозгу. «Не теряй времени, Гарри, скорее к Луне. Мы доберемся потихоньку. И вот что, пусть это сделает он. Такие ритуалы вяжут крепкой связью. Тебе это ни к чему, а вот ему самый раз. Плохо будет, если девчонка со временем получит еще один удар и разочарование. Ты понял? Флакон должен держать Уизли». Он тогда возразил, а как же свобода воли? «Да где ты ее видел, Поттер, эту свободу? Почти все в этой жизни предопределено. Ты лишь посредник. Торопись давай». И он торопился, и очень торопился. Он даже не стал снижаться, а просто выбил заклинанием окно и влетел прямо в кабинет. Все равно у Кикимера все застраховано, а благородным Блэком хлебом не корми, дай подебоширить. «Рон!» — ворвался Поттер в комнату Луны. «Быстро, нельзя терять ни минуты». Его друг поднял опухшее от слез лицо и с надеждой уставился на Гарри. «Это хорошо, что не совсем раскис». «Быстро, бери флакон, только пока не открывай». Гарри встал и протянул руку с палочкой над девушкой. Все, что можно, надо было делать невербально. Сейчас он судорожно пытался сосредоточиться и собирал всю свою энергию в один сгусток. Плавный пас палочкой, и тело Луны всплыло над скорбным ложем. Рон смотрел на друга широко открытыми глазами и ждал сигнала. Медленно и аккуратно палочка переместилась вдоль тела к голове, и девушка приняла вертикальное положение. Лишь бы не перепутать. Ужас на мгновение охватил Поттера. Ему показалось, что он забыл слова ритуала, но он подавил в себе панику и, напряженно сжимая палочку, свободной рукой сделал Рону знак открыть флакон. Тот повиновался. Руки у него дрожали, но он открыл флакон и поднес его к сомкнутым губам девушки. И в этот момент легкая накидка соскользнула с Луны, и она осталась полностью обнаженной. От неожиданности палочка дрогнула в руке Гарри, и он чуть не упустил ее, но справился, в душе обложив себя последними словами. Рон весь закоченел, в его глазах виднелась дикая смесь из надежды пополам с ужасом. Флакон уже открыт, открыт, открыт! Собрав все магические силы, Поттер произнес древнюю формулу, которую Мерчбэнкс, понимая, что учить ее уже некогда, просто влила ему в мозг. Губы Луны шевельнулись и чуть-чуть приоткрылись. Рубиновый дым потек из флакона в рот девушки, исчезая за белой полоской зубов. «Теперь держать». Гарри взглядом пригвоздил Рона к полу. Рука парня, держащая флакон, начала синеть, а затем багроветь прямо на глазах. Он перехватил ее другой, и ту немедленно постигла та же участь. «Держать». Рубиновый дым все гуще. Он уже напоминал сплошной поток жидкости, вливающийся в едва приоткрытый рот. Вязкий, медлительный, как венозная кровь. Тяжесть в руке Гарри медленно спадала. Магическое усилие, поддерживающее девушку, становилось все меньше и меньше. Поток медленно редел, потом превратился в дымок и иссяк. Рон продолжал держать флакон, но глаза его были прикованы к лицу девушки, которая уже медленно розовела. Дрогнули веки, по телу пробежала легкая судорога, как след энергии жизни, вновь вступающей в свои права. Девушка уже опустилась ногами на пол. И палочка Гарри поддерживала ее лишь чуть-чуть. Она стоит почти сама. Наконец, первый полный вздох разорвал паутину смерти, чуть не погубившую юную жизнь. Поттер отдернул палочку, ладонь его горела, как от ожога. Забринчал и покатился под ногами пустой серебряный флакон. Рон Уизли, заключив девушку в объятия, с выражением счастья смотрел на ее трепещущие веки.